Глава 9. Проснулся Сергей поздно. Некоторое время он лежал, прислушиваясь к ощущениям. Голова не болела, лишь в теле ощущалась легкая разбитость, обычная для похмелья. Не страшно. Он поудобнее устроился на мягкой перине и стал вспоминать события вчерашнего дня. Флоранс, доставив его во дворец, отдала распоряжение слугам и ушла. Сергея отвели в покое, где выкупали ванной, побрили, переодели и сытно накормили. Он выпил крепкого бульона, поел горячего мяса, после чего отправился спать. Более его не беспокоили. Если не считать, что ночью возле его постели неслышно возникла смутная тень. Кто-то ласково погладил его по волосам, а теплые губы коснулись его лба и что-то прошептали. Только было ли это в самом деле? Может быть, привиделось? Подумав, Сергей решил, что мысль не заслуживает внимания, и, стащив укрывавшую его перину, встал. Одежда обнаружилась в тяжелом резном шкафу, развешанная на крючках. «Идею им, что ли, подать?» — подумал Сергей, снимая свой повседневный камзол и кюлоты. «Мебель делать научились». А вот такую вещь, как вешалка. Обычные плечики, которые на коленке слепить легко. Да на этом озолотиться можно. Вещи его оказались чистыми и выглаженными, поэтому далее развивать мысль Сергей не стал. Быстро одевшись, встал перед зеркалом. Мастерская «Морицы сыновья», принадлежащая Ордену Просветителей, снабжала продукцией империю и соседние страны, на чем имела солидный доход, позволявший землянам не думать о хлебе насущном. Первый Киенский банк тоже принадлежал ордену, как ряд других успешных и прибыльных предприятий. Из казны ведомства Хорхе финансировалось скудно, без подпитки со стороны даже гвардию канцлера содержать не получалось. Что говорить об агентурной работе? Информация в любом мире стоит дорого. Изделие Морицы отразило молодого человека с бледным лицом и легкими припухлостями под глазами. Потребление виноградного самогона в убойных количествах, да еще в течение нескольких дней подряд, не прошло бесследно. Сергей взял с полки под зеркалом колокольчик и позвонил. «Кофе!» — приказал заглянувшему в дверь лакею. «Крепкий, без молока и в большой чашке». «Что-нибудь еще, ваше сиятельство?» — спросил лакей. «Печенье». Лакей поклонился, убежал и явился с подносом. Отхлебывая горячий кофе и заедая его свежим теплым печивом, Сергей размышлял о происшедших переменах. «Как теперь держаться с Флоранс? А с Хорхе? Зачем тот вообще влез в их отношения? Сам ведь предупреждал об опасности сближения с принцессой, а тут...» Додумать он не успел, в дверь постучали. Это оказался Антуан. «Ваше сиятельство!» — выпалил тот с порога. «Милорд, лорд-канцлер просит вас к себе, просит передать, чтоб не медлили». «Что-то случилось?» «Не знаю», — Антуан облизал губы. «Но милорд очень встревожен». «Идем». Сергей накинул перевязь рапирой и заспешил за Антуаном. По коридору помощник шагал быстро, почти бежал, распугивая встречных придворных. Те косились на дерзкого простолюдина, но, завидев Сергея, отступали к стене и сгибались в поклонах. «Знают, где я ночевал», — догадался Сергей. «Приветствуют фаворита». «Ладно, об этом потом. А вот у Хорхе, похоже, неприятности». Антуан прямо летит. «Неудивительно. Меня не было 5 дней. За это время могло случиться что угодно». Он почувствовал укол совести. Нельзя позволять чувствам брать над собой верх. Нагею он спустился не за тем, чтобы романы крутить. Что если мятежники уже выступили? Но почему сейчас? С этой мыслью он и ворвался в кабинет канцлера. «На орбитальной станции экипаж!» — удивил его Хорхе, отпустив Антуана. «Давно?» — «Не знаю. Со мной связались только что». «Что сказали?» «Требуют тебя. Со мной не захотели разговаривать». «Вот как». Сергей задумался, а затем решительно направился в комнату, где у Хорхе был оборудован пункт связи. Канцлер устремился следом. Оказавшись внутри, он задвинул панель, скрывавшую вход, и коснулся пальцем браслета на руке. Виртуальный экран, вспыхнув на противоположной стене, несколько раз моргнул, затем на нем возникло женское лицо, молодое и симпатичное. «Добрый день, граф», — сказала женщина и улыбнулась, показав ровные белые зубы. «Рада видеть вас, маркиз. Меня зовут Джейн, я новый руководитель группы кураторов Нагеи». «Давно прилетели?» — спросил Сергей. «Вчера. Перетащили вещи, затем стали знакомиться с делами. Многое непонятно. Требуется ваша помощь, граф». «К вашим услугам», — поклонился Сергей. «Мы пришлем бот». «Отсюда нельзя?» «Много вопросов. После отлета спасательной экспедиции наблюдатели не присылали отчетов. Вы последний, кто работал на станции. Нужно разобраться в обстановке, наметить пути сотрудничества. По дальней связи заниматься этим долго и нерационально». «Вы англичанка?» — внезапно спросил Сергей. «Как вы догадались?» — удивилась Джейн. «Американцы произносят слова иначе. К тому же американец, увидев меня, сказал бы «Хай, Серж!»» Джейн засмеялась. «Меня предупреждали быть с вами осторожнее, граф. Вы правы, я подданная Его Величества. США потеряли интерес к миссии, и Британия выкупила их долю». «А Россия?» «Она осталась. Эндрю!» Рядом с Джейн возникла коротко стриженная голова, посаженная на мощную бычью шею. Черты лица у Эндрю были грубоваты, но не лишены приятности. «Здравствуйте, Сергей Александрович», — сказал он по-русски. «Меня зовут Андрей. Я историк, учился в Московском государственном университете». «Как там профессор Бойнев?» — спросил Сергей. «Еще преподает?» «Давно не видел Семена Евлампиевича», — сообщил Андрей. «Был на стажировке в Европе». «Нагею как занесло?» «Я медиевист», — пояснил Андрей. «А здесь реальное средневековье, это интересно». «Мы сейчас посовещаемся с Георгием Степановичем», — сказал Сергей. «И определимся с местом и временем. До связи». «Ну?» — спросил Хорхе, когда они вернулись в кабинет. «Подстава», — ответил Сергей. «Они не кураторы». «Обоснуй», — потребовал Хорхе. Женщина разговаривает как офицер. Лаконично, четко, недвусмысленно — это раз. Второе. Для британских военных обращение по титулу — наибольшее уважение, которое они могут высказать собеседнику. А вот в ученой среде титулы совершенно не ценят. Здесь важно, что ты представляешь собой как специалист. Ученый мог сказать мне «граф» только в насмешку, как это делал Ник из прошлого состава кураторов. К тому же Джейн не сообщила, где училась и работала, видимо, опасаясь неудачно соврать. Обычно куратор начинает с этого, давая понять, кто он и что собой представляет. «Пожалуй», — согласился Хорхе. «Теперь об Андрее. Он не русский и точно не Андрей. Скорее, Эндрю. По крайней мере, не из России. Говорит с легким акцентом, фразы строит чересчур правильно. В России так не разговаривают. Русский сказал бы МГУ, а не Московский государственный университет. Выпускник истфака никогда не вспомнит Бойнева по имени-отчеству, а скажет «Лампочка». Семен Евлампиевич значится у студентов под этой кличкой, о чем прекрасно знает и даже откликается на нее. Я читал лекции в МГУ, так что в курсе. Эндрю старательно затвердил урок и добросовестно повторил. Думаю, начни я расспрашивать его дальше. Джейн нашла бы повод разговор прервать, опасаясь, что напарник поплывет. Теперь о его внешности. У ученых принято носить длинные волосы. Это своеобразная фронда в противовес аккуратным прическам чиновников и политиков. Эндрю совсем недавно стригся наголо или даже брил голову, как это водится у военных. Не похоже, что он отягощен интеллектом, так что от силы лейтенант или вовсе сержант. Мозг этой компании, Джейн, Эндрю, силовая поддержка. «Что им нужно?» — спросил Хорхе. «Скорее, кто?» И они это ясно сказали. «Прилетели за тобой? Хотя доставить в британский суд?» «Слишком много чести по такому обвинению, как у меня. К тому же они не полицейские, ведут себя иначе. Здесь что-то другое. Подождите, я скоро». Сергей сходил в свой кабинет и вернулся с комом. Заперев дверь, он включил его. После того, как вспыхнул экран, пробежался пальцами по виртуальной клавиатуре. «Они поменяли коды», — сообщил канцлеру. «Плюс поставили защитный экран от внешнего проникновения. Теперь управлять станцией можно лишь изнутри». «Не нравится мне это», — сказал Хорхе. «Мне тоже», — согласился Сергей. «Но лететь придется». «Стоит ли?» — засомневался Хорхе. «Отказаться еще хуже. Начнут делать пакости, отключат связь, переведут спутники на другие орбиты. Мы разом ослепнем и оглохнем. Накануне мятежа это смерти подобно. Надо узнать их намерения, и если они недружественные, кому-то разъяснить». «Смотри, чтобы они тебя не разъяснили». «Ну, — хмыкнул Сергей, — коды они поменяли, экран выставили, а вот почистить систему не догадались. Вояки. Там у меня Троян. Он сбросил мне новые коды. На станции я веду их с Кома и захвачу управление». «Ком они отберут первым делом». «Пожалуй», — почесал в затылке Сергей. «Хм. У вас есть SG?» «Где-то валялся». Хорхе полез в ящик стола, достал оттуда перстень с крупным прозрачным камнем и надавил на него. Над перстнем вспыхнул экран размером с небольшой почтовый конверт. «Работает», — сказал Хорхе, выключая ком. «Батарея не разрядилась, но она все равно дохлая, надолго не хватит. К тому же передатчик слабый». «Для станции достаточно». Сергей забрал перстень и надел его на палец. «Красота», — сказал, любуясь. «Бросается в глаза. Нужно замаскировать». Хорхе снова полез в ящик и вывалил на стол горку колец и перстней. «Надевай! На каждый палец!» Сергей последовал совету, выбирая из кучки перстни с камнями покрупнее. «Так-то лучше», — оценил Хорхе, когда маскировка завершилась. «Но обычный ком тоже возьми. Они его заберут и успокоятся». Они вернулись в комнату для связи, где, вызвав станцию, сообщили координаты места посадки. «Бот будет в 22:00», — сообщила Джейн. «В это время на Гее темно, аборигены спят. Не опаздывайте, граф». Она отключилась. «Ты прав», — сказал Хорхе. «Женщина-офицер. Ты там поосторожнее». «Постараюсь», — пообещал Сергей. «Не держи на меня зла», — добавил канцлер. «Знаю, что виноват. Но если бы у тебя в кабинете рыдала принцесса...» «Я ее вот с таких лет знаю», — показал он руками. «Хорошая девочка. Кто знал, что так влюбится? Не обижай ее». «Ее обидишь», — буркнул Сергей. «Пообедай и выезжай», — сказал канцлер. «Удачи». Вернувшись к себе, Сергей сменил костюм, выбрав самый роскошный. В обычном пальцы, усыпанные перстнями, смотрелись чужеродно, а так нормально. Расфуфыренный франт, решивший произвести впечатление, тщеславный и недалекий. Самое то для фаворита принцессы. Подумав об этом, Сергей сморщился. Но терзаться ему не дали. В дверь постучали. «Ее императорское высочество приглашает к обеду», — сообщил лакей. «Кстати...» подумал Сергей и отправился следом. Увидев его, Флоран заулыбалась, затем наморщила лоб. «Не может понять, для чего так вырядился», — догадался Сергей. «Для нее или для кого другого? Пусть помучается». Он поздоровался и сел на заботливо придвинутый лакеем стул. Подали обед. Сергей ел быстро, проголодался, да и время поджимало. До загородного дворца Хорхе, возле которого сядет бот, полдня пути. Флоранс, глядя на него, тоже заторопилась. «Десерт подайте в кабинет», — велела лакею, как только Сергей положил вилку. «Идемте, граф». «Будет допытываться», — понял Сергей и последовал за принцессой. Лакей, поставив на стол блюдо со сладостями и чашку кофе для графа, удалился. «Не видела прежде, чтобы ты носил перстни», — сказала Флоранс, со значением глянув на Сергея. «Это не мои», — признался он. «Хорхе одолжил. Нужно произвести впечатление». «У тебя встреча», — догадалась она. «Где?» «В поместье Хорхе». «Так ты уезжаешь?» «Прямо сейчас». «Когда вернешься?» «Завтра». «Обещаешь?» «Да». Она замолчала, поглядывая на него из-под лобья. Сергей видел, как на губах ее вертится вопрос, но задать его она не решалась. Он допил кофе и встал. «Погоди!» — вскочила она. «Пожалуйста!» Он подчинился. «Почему ты едешь в ночь? Там... женщина?» «У меня переговоры», — сердито сказал Сергей. «Секретные. Это не свидание». «Честно?» Он перекрестился. Флоранс заулыбалась. «Извини», — сказала виновата. «Не смогла удержаться, увидев тебя таким нарядным. Для меня ты так не одевался». «Мне с тобой можно?» «Нет», — покрутил головой Сергей. «Там ждут одного». «Жаль», — вздохнула она. «Возвращайся скорее». Он кивнул. Флоранс внезапно шагнула и прильнула к его груди. «Я буду скучать», — шепнула она чуть слышно и, отпрянув, скорым шагом вышла из кабинета. Увидев шагнувшую из бота плечистую фигуру, Сергей сразу понял, что первоначальный план придется менять. Он рассчитывал, едва оказавшись на станции, немедленно ввести в центральный ком коды и замкнуть управление на себя. Но захватчики оказались предусмотрительными и выслали сопровождающего. Ему вдруг категорически расхотелось куда-либо лететь. Он огромным усилием воли подавил это желание. «Прошу», — сказал Эндрю Андрей, отступая в сторону. Сергей снял перевязь с рапирой, отдал ее Антуану и полез в бот. От пистолета он избавился еще раньше. Стрелять внутри станции опасно. Эндрю последовал за гостем. Внутри он проследил за тем, как Сергей устраивается в противоперегрузочном кресле, и последовал его примеру. Дверь бота закрылась, тот взмыл, вскоре включились разгонные двигатели. Пока они поднимались, Сергей лихорадочно размышлял. Чтобы включить ком и набрать коды, нужно около минуты. Пока Эндрю рядом, можно даже не пытаться. Лжерусский высок и силен. Настоящий громила, к тому же ловок, двигается легко и быстро. Сергея он скрутит вмиг, после чего обыщет и изымит не только стандартный ком, но и SG. А вот с необнаруженным миниатюрным комом шанс есть. Вряд ли военным известно о таких штуках. SG разрабатывали специально для геи, очень давно, и забросили проект, когда выяснили недостатки гаджета. Конструкторы, видимо, представляли наблюдателей в роли Джеймсов Бондов, использующих шпионские штучки. Поэтому и предложили такой вариант. Но какой смысл прятать ком в перстень, если при его включении вспыхивает экран, видимый за версту? Для связи нужно уединяться. В этом случае стандартный коммуникатор в виде браслета намного удобнее и обеспечивает более уверенный прием и передачу. За миниатюризацию SG пришлось заплатить слабой батареей и малым экраном, на котором пожилому человеку с дальнозоркостью Среди наблюдателей таких хватало. Затруднительно разглядеть мелкие значки. Предположения Сергея насчет его спутника подтвердились, едва они оказались внутри станции. Эндрю одним движением руки припечатал Сергея к стене, после чего ловко обыскал. Не найдя оружия, снял ком с запястья и сунул себе в карман. «Смотрю, за время моего отсутствия в Британии правила этикета изменились. Может, и штаны отдать?» Поинтересовался Сергей. «Не нужно», — спокойно ответил Громила. «А вот это снимите», — он указал на перстни. «При ударе действует как кастет». Сергей, всем видом демонстрируя оскорбленное достоинство, стащил перстни и рассовал по карманам. В душе он пел. Насчет SG Громила не догадался. Эндрю отконвоировал его в рубку. Там их ждали. «Садитесь, граф», — предложила Джейн, как только Сергей переступил порог. «Как говорят у вас русских, на ногах правды нет». «В ногах», — поправил Сергей, опускаясь в кресло. В былые времена людей допрашивали, прижигая им босые ступни. Отчего и пошла эта пословица. Признания, вырванные пыткой, редко бывают правдивыми. Это я к тому, вдруг вам вздумается. «Как вы могли подумать, граф?» — упрекнула англичанка. «У меня есть для этого основания. Едва я ступил на борт станции, как меня обыскали и изъяли ком. Хорошо еще штаны оставили». «Эндрю?» Джейн глянула на Громилу. «Обычная мера предосторожности», — пожал тот плечами. «Все по инструкции. Наблюдатели с геи могут проявлять немотивированную агрессию». «При пользовании комом?» — ядовито спросил Сергей. «Это тоже мера предосторожности», — пояснила англичанка. «Как мы выяснили, после отлета спасателей вы взломали защитную систему станции и захватили управление. Мы поставили щит от внешнего проникновения, но изнутри доступ необходим. Это правило безопасности. Если, скажем, мы будем разгружать прибывший транспортник, и дверь в грузовой отсек захлопнется, вы можете попытаться войти в систему, а ком — средство проникновения. Поэтому я приказала Эндрю изъять его у вас». «Вы в каком звании?» — спросил Сергей. Джейн изобразила недоумение. «Из вас ученый, как из меня балерина», — невозмутимо продолжил он. «Не говоря о нем», — он кивнул на Эндрю. «Его, если учили чему-нибудь, то стрелять и разбивать головы. К тому же он такой русский, как я, эфиоп». «Вы несправедливы к Эндрю», — воскликнула англичанка. «Он был лучшим в выпуске. Мой партнер образован и умен. Его русский безупречен». «А что это мы так горячимся?» — подумал Сергей. «Тут не просто желание защитить подчиненного. Похоже, любовь». «Никоим образом не желал унизить вашего спутника», — сказал он. «Но хочу заметить, что акцент и манера говорить выдают в нем иностранца. Давайте откроем карты, мисс. Итак, звание...» «Командор военно-космических сил Его Величества», — буркнула англичанка. «Целый подполковник в переводе на наши деньги. Хоть в этом уважают». «Он?» — Сергей указал на Громилу. «Лейтенант сил специального назначения Британии». «Зачем вы захватили станцию?» «Это неправда», — возразила англичанка. «Британия выкупила долю США. Мы здесь на законных основаниях». «По уставу миссии на орбите Геи должны одновременно находиться представители двух стран. Это сделано для предотвращения лоббирования интересов одной из них. Прибыв на станцию без партнера из России и, как я догадываюсь, не уведомив ее, вы грубо нарушили устав». «А вы?» — усмехнулась англичанка. «Мы просмотрели записи, сделанные камерами. Мало того, что, захватив управление, вы прилетели сюда с поверхности, так еще притащили с собой аборигена. Вы, граф, разом нарушили все инструкции». «Мне можно», — хмыкнул Сергей. «С куратора или наблюдателя спроса нет. Дальше геи не пошлют». «Ошибаетесь», — возразила Джейн. «Ах, да!» — кивнул Сергей. «Есть еще британская тюрьма. Вы прибыли, чтобы меня туда этапировать?» «Нет. От имени правительства Его Величества я уполномочена сделать вам предложение. Вы получите поместье на территории Великобритании, любое по вашему выбору. Сколько бы оно ни стоило, правительство купит его для вас. Вам будет дарован титул герцога и пожизненная рента в размере 1 000 000 британских фунтов в год. Вас удостоят высших орденов империи. Если есть другие пожелания, правительство готово их рассмотреть». «За что такое счастье?» — сощурился Сергей. «Вы передадите Британии то, что обещали русским». «А им что-то обещал?» «Не поясничайте», — нахмурилась англичанка. «Совершенно ясно, зачем вы здесь. Поставить во главе Киенской империи своего марионетку, уговорить его вступить в ООН, после чего заключить договор с Россией об эксплуатации планеты. Не считайте нас глупцами». «Вот оно что, Петрович!» «Какой Петрович?» — насторожился молчавший до этого Эндрю. «Не обращайте внимания», — махнул рукой Сергей. «Поговорка такая. Вы не русский, потому не поймете». «Вынужден разочаровать вас, господа. Гея неинтересна России». «В это трудно поверить», — возразила Джейн. «Я легко докажу. Прибыв на станцию, вы застали ее пустой?» Англичанка кивнула. «Как же так, командор? Затеяв грандиозный проект, русские бросили планету без присмотра? Вы бы так поступили? Имея Россия планы на Гею, она высадила бы на станции полноценный экипаж, к тому же вооруженный до зубов. Вашему кораблю не позволили бы приблизиться к модулю, пригрозив уничтожением. Британия бы потом годами доказывала бы в судах, что имеет право участвовать в миссии. А когда добилась бы своего, ей бы сунули в нос уже подписанный договор». Джейн и Эндрю переглянулись. «Это правда?» — спросила англичанка. «Вы же проверили записи, нет? Хорошо, давайте по старинке». «В ящике под панелью Библия», — сказал Сергей. «Мой бывший партнер на станции Ник увлекался. Подайте, пожалуйста». Джейн подчинилась. Сергей положил ладонь на книгу. «По британским законам старший офицер космического флота в отсутствии судьи выполняет его функции. Я, Сергей Левашов, британский подданный и граф Шрусбери, клянусь, что сказал правду и ничего, кроме правды». «Верю», — сказала англичанка, убирая Библию. «Так даже лучше. Раз русские забыли Гею, то не станут мешать. Предложение остается в силе. Согласны?» «Нет». «Почему?» «Если вы видели запись моего разговора с Рэем, то помните, что ему сказал. Я здесь не для того, чтобы сотворить с аборигенами то, что сделали ваши предки с американскими индейцами». «Не забывайтесь, граф», — нахмурилась англичанка. «Вы в нашей власти. Мне даны самые широкие полномочия, вплоть до убийства». «Именно». «Вы пойдете на преступление ради блага Британии». «Второй раз в жизни мне угрожает женщина», — усмехнулся Сергей. «И снова британка». «Здорово же вас прижало. Полагаю, правительство Его Величества в свое время не прислушалось к рекомендациям моего центра. И сейчас сидит глубоко в заднице». «Выбирайте выражения», — нахмурилась Джейн. «Ладно», — согласился Сергей. «Куртуазно говоря, Британская империя — банкрот. Поэтому ей так срочно понадобилась Гея. Я прав?» «Я не уполномочена это обсуждать». «Жаль», — сказал Сергей, вставая. «Я бы обменялся мнениями. Наилучшие пожелания, командор». «Эндрю?» — громила преградил Сергею дорогу. «Если со мной что-то случится, — сказал Сергей, — вам придется иметь дело с сообществом наблюдателей. могу вас заверить, в этом случае о договоре с Британской империей можно забыть. Рано или поздно на станцию прилетят русские, после чего вашему правительству придется объясняться в ООН. Захват станции и убийство наблюдателя любой суд квалифицируют как пиратство. По международному закону за это полагается пожизненная каторга. Британскому правительству придется выдать вас. «Вы неправильно поняли меня, граф», — процедила Джейна. «Я не собиралась вас убивать. Ни я, ни британское правительство этого не желают. Вы немного погостите на станции. Я дам вам возможность подумать над нашим предложением, после чего мы вернемся к этому разговору». «Идем», — буркнул Эндрю и подтолкнул гостя в спину. Он отвел Сергея в грузовой отсек, где, оглядевшись, пристегнул пленника наручником к приваренной к двери скобе. Открывались и закрывались двери по сигналу с пульта, но изношенный механизм случалось заедал. Чтобы не тратить время на ремонт, Сергей с Ником лично приварили эти скобы. За них можно было тянуть створки вручную. Знать бы тогда, для чего пригодятся. «Не скучай, граф», — ухмыльнулся Громила и потрепал его по плечу. Он вышел из отсека и нажал кнопку на пульте. Тяжелая створка, набирая скорость, поползла по направляющей навстречу такой же. Наручник больно дернул Сергея за запястье, и ему пришлось бежать. Стоявший в коридоре Эндрю осклабился. Выступающие из торца двери тяжелые ригели с металлическим лязгом вошли в гнезда противоположной створки, едва не отрубив Сергею пальцы. В последний миг он успел отдернуть ладонь. Из коридора послышался издевательский смех. «Ладно, сволочь», — пообещал Сергей. «Я тебе это припомню». Эндрю только хмыкнул, расслышав эти слова. Он не спеша вернулся в рубку и кивнул в ответ на вопросительный взгляд Джейн. «Не сбежит?» — спросила она. «Для этого ему придется отгрызть себе кисть, а потом оставшейся рукой растащить заблокированную дверь. Хотел бы я на это посмотреть». Заржал Эндрю. «Там, кстати, видеокамера есть. Сможем полюбоваться». «У тебя остался виски?» Эндрю извлек из кармана летного комбинезона плоскую фляжку. Джейн выхватила и приложилась горлышку. «До сих пор трясет», — сказала, возвращая фляжку. «Самое трудное задание за всю мою карьеру. Отказаться от такого предложения. Он что, дурак?» «Щеголь!» — пожал плечами Эндрю. «Такие сначала ломаются, набивая цену, а после бросаются к кормушке. Видела, как вырядился? Да еще пальцы были в перстнях, заставил снять. Посидит ночь и согласится». «Перстни?» — насторожилась Джейн, но он не дал ей додумать. Обнял за талию и вцепился зубами в мочку. «Эндрю!» — возмутилась женщина. «У меня дежурство». «Брось», — сказал он. «Кого здесь опасаться? До земли месяц лету. А наблюдатели не смогут вызвать бот. Граф заперт. Мы вчера не завершили программу». «У тебя только одно на уме», — заворчала она. «Можно подумать, тебе не понравилось», — ухмыльнулся он. «Всю спину мне исцарапало. Идем». Она вздохнула и обняла его за шею. Эндрю подхватил ее на руки. «Не урони!» «Старшего по званию?» — деланно возмутился он. «Никогда!» «Раз старшая, то сегодня я сверху», — сказала она. «А ты будешь лежать смирно и выполнять мои приказы». «Охотно», — заверил он. «Ведь спина останется целой». «Это мы еще посмотрим», — хищно улыбнулась Джейн.